Глава 11. Луиза огляделась, перешагнув порог Конгенс-бар. Перекинув пальто через руку, она последовала за Камиллой к столику. Симпатичное место. И не такое уж многолюдное, учитывая вечер четверга. Время, когда городская жизнь кипит и бурлит. «Наверное, нам надо что-то заказать», — Камилла вытащила из сумочки кошелек. «Мне только колу, пожалуйста», — попросила Луиза, когда подруга направилась к барной стойке. Барменом была молодая женщина со скучающим выражением лица. Она нехотя обслужила Камиллу, содержание заказа не добавило ей энтузиазма. Вернувшись к столику, Камилла была явно разочарована. «Черт, по-моему, тут бесполезно разнюхивать про наркобаронов». «С чего ты взяла? Мы только пришли». «Да ты только посмотри на этих добропорядочных граждан! Среди них явно нет дилеров!» Из подсобного помещения показался пожилой мужчина с ящиком пустых бутылок. Он направился к барменше и принялся расставлять бутылки. Затем вновь исчез за дверью подсобки с какой-то папкой, затем снова вышел. Луиза внимательно наблюдала за ним. Переключившись в рабочий режим, она пыталась понять, нервничает ли этот человек, чувствует ли, что за ним следят, есть ли какие-либо странности в его действиях и поведении. Наконец, Луиза снизила градус напряжения. Мужчина просто выполнял свои служебные обязанности. В бар вошел парень, который решительным шагом направился к барной стойке и сел на один из высоких стульев. Пожилой работник заведения взял из ящика бутылку пива и, открыв ее, поставил перед парнем. Между ними завязался разговор. Унылая барменша обошла зал и собрала со столов грязные стаканы. Оказавшись рядом с Луизой и Камиллой, она бросила недовольный взгляд на полупустые бутылки с кока-колой. От девушек вряд ли следовало ожидать чаевых, так что с ними можно было не церемониться. Бар постепенно наполнялся народом. Некоторые садились за круглые столики, другие занимали места у бара. «Мне вот что любопытно. Каким образом те, кто продает наркотики, выделяют из толпы тех, кому может быть интересен их товар?» — сказала Камилла. Девушки сидели в низких креслах с массивными подлокотниками, располагавших к расслаблению и беседе по душам. Однако такая диспозиция оказалась не слишком удобной для внимательного отслеживания происходящего в зале. «Видимо, тут как с геями. Они ведь тоже без проблем узнают своих в любом обществе», — предположила Луиза, прекрасно понимая, что сравнение не вполне правомерно. Со стороны входа послышался шум. Внутрь вошли трое мужчин в кожаных куртках, у всех волосы были зачесаны назад. «Кажется, прибыли первые кандидаты», — заметила Камилла, бросив взгляд на новых посетителей. Луиза молча кивнула. «Почему бы и нет?» Хотя существовала опасность попасть в ловушку стереотипов. Двое мужчин сели за соседний столик, третий прошагал к барной стойке. «Самое время навострить уши», — шепнула Камилла. Луиза заметила, что подруга занервничала. «Проклятие!» — воскликнула Камилла, когда в бар вошли двое импозантных мужчин средних лет и устроились за другим соседним столиком, заслонив девушкам обзор и лишив их всякой возможности следить за тремя кандидатами и слушать их разговор. Подруги молча переглядывались в нерешительности. Было только без четверти 11, ночной клуб откроется через час с лишним. Оглядевшись, Луиза обнаружила, что в зале осталось всего несколько свободных столиков. «А может, просто спросить про него?» — предложила Камилла. «Кого ты собралась спрашивать?» «Да хоть того дядечку из бара. Он наверняка знает этого чувака, если тот сюда наведывается время от времени». «Можно, но все-таки лучше подождать». Луиза очень хотела, чтобы Питер был сейчас с ними. Тогда они бы не так мозолили глаза завсегдатаям заведения. Все-таки две девушки, сидящие за столиком в баре, всегда привлекают внимание. Их наверняка уже рассмотрели и обсудили многие посетители мужского пола. Луиза чувствовала себя выставленной на всеобщее обозрение. Из-за соседнего столика поднялся мужчина и направился к барной стойке. Проходя мимо Камиллы с Луизой, он притормозил и спросил, позволят ли девушке их угостить. Луиза как язык проглотила, а Камилла мило улыбнулась кавалеру. «О, большое спасибо! Было бы очень любезно с вашей стороны!» «Предпочитаете шампанское?» — предложил мужчина. Луиза бросала красноречивые взгляды на Камилу. Тем временем второй мужчина с белоснежными волосами также встал из-за столика, подошел к ним, улыбнулся и представился. «Я Микаэль». Он подвинул свое кресло к их столику. Краем глаза Луиза зафиксировала любопытствующие взгляды посетителей. Ощутив крайнюю степень дискомфорта, Луиза съежилась и не расслабилась даже тогда, когда недовольная барменша принесла и поставила на стол бутылку шампанского в ведре со льдом и 4 бокала на длинных ножках. Когда из бутылки с шумом вылетела пробка, на них оглянулись все присутствующие. «Клаус», — представился любитель шампанского, протягивая руку. «Что же привело сюда таких красавиц?» Луиза заранее пообещала сама себе никому не грубить в этом заведении. Слушая щебетание Камиллы, она попыталась улыбнуться. Наконец они подняли бокалы. Луиза лишь слегка пригубила, а затем, извинившись, удалилась в направлении туалета. Свернув в тесный закуток с 2 дверцами в мужскую и женскую кабинку, она прижалась к стене. «Ну что, наслаждаешься обществом, а?» Перед ней стоял один из той троицы в кожаных куртках, которую они с Камиллой сочли заслуживающей внимания. Она без труда прочитала его мысли и поймала себя на том, что покраснела. «Простите, можно мне пройти?» — попросила она и попыталась протиснуться в дамскую комнату. Но мужчина отступил назад и заблокировал ей проход. «Ну-ну, не надо так нервничать. Разве можно злиться, когда на столе стоит бутылка дорогущего напитка с волшебными пузырьками?» «Будьте добры, отойдите, пожалуйста, и пропустите меня», — предприняла она вторую попытку, стараясь придать своему голосу ангельское звучание. Мужчина продолжал оценивающе рассматривать ее, но сдвинуться с места даже не подумал. Затем он прищурился и задумчиво закивал, как будто вдруг что-то понял. «Похоже, тебе надо чуток подправить настроение. Что ж, ты оказалась в правильном месте. Так что возвращайся к своим толстосумам. Только осторожнее. Возможно, в бокалах не только шампанское». На лице Луизы отразилось недоумение. «В каком смысле?» Вообще говоря, она бы скорее подумала, что стоящий перед ней парень мог бы подлить или подсыпать в бокал что-нибудь нехорошее. И все же что-то подсказывало ей, что стоит к нему прислушаться. «Да так, проехали». Он отошел в сторону, пропуская ее к двери женской кабинки. Однако теперь она не спешила уходить. «Вы случайно не знаете Финнана?» — спросила она, повинуясь внезапному порыву. Парень вытаращился на нее. Как и следовало ожидать, он отреагировал на это имя. «А кто им интересуется?» Луиза решила играть в открытую. «Его разыскивает моя подруга, но мы с ней даже не знаем, как он выглядит. Может, вы нам поможете?» «Черт, вообще-то вряд ли. Но прежде всего, думаю, стоит избавиться от навязанной вам компании. После такого общества вряд ли с вами кто-то захочет разговаривать». Луиза искренне изумилась. «Почему же?» Мужчина вновь пристально на нее посмотрел, как будто не мог понять, строит она из себя дурочку или правда такая глупая. «Неужели ты не в курсе, с кем вы так мило распиваете шампусик?» — спросил он, наконец, со смесью сарказма и удивления. «Нет», — искренне ответила Луиза, ожидая дальнейших разъяснений. «Я правда ничего не понимаю». «Ты заявляешься сюда и спрашиваешь о человеке, который тусуется с самыми мутными личностями в городе. Ну, раз уж тебя интересует этот парень, может, ты хотя бы слышала о вчерашнем рейде?» Луиза кивнула. Их оттеснили в угол. Мужчина собирался сказать что-то еще, но в закуток свернула дамочка и направилась к женскому туалету. Она встретилась с Луизой взглядом. В зале она тоже то и дело посматривала в их сторону. Наверное, она подумала про Луизу что-то нелестное. Все-таки та кадрит уже второго мужика за вечер. Дверь громко захлопнулась за дамочкой. «Да, об этом рейде говорили в новостях. Луиза искренне надеялась, что у мужчины не пропало желание к дальнейшей беседе. Он кивнул. «Того чувака, что принес вам с подружкой шампанское, зовут Клаус Вест. Он владелец квартиры, которую вчера зачищали. Правда, его самого там не было. Но полиция обнаружила в квартире немаленькую партию зеленой пыли. Если ты понимаешь, о чем я». «Ага, зеленая пыль», — подумала Луиза и кивнула. «Ну вот, а ты тут Финнана спрашиваешь. Он уже ниже твоего достоинства. Да ты попала в самые сливки». Луиза потеряла дар речи. Просто стояла, вытаращившись на своего собеседника. «А что твоей подруге надо от Финнана?» — полюбопытствовал он. Его интонация поменялась. Он уже не казался ей таким крутым, как поначалу. Вдруг ей пришло в голову, что лучше поскорее вернуться к Камилле. Она на секунду представила себе, как полиция штурмует заведение и арестовывает подругу вместе с двумя наркобаронами. Луиза предположила, что второй любитель шампанского — компаньон первого. «Она кое-что хотела у него выяснить, но я не могу сказать, что». «Послушай, добрый совет. Я думаю, двум симпатичным девчонкам пора поблагодарить взрослых дядечек за приятный вечер и сматываться отсюда. Вы понятия не имеете о том, с кем вы связались». Она хотела было каким-то образом отреагировать на его слова, но он продолжил. «Плохая идея разнюхивать информацию, сидя за одним столиком с этими мастодонтами. Поверь мне, лучше вам испариться». И вдруг к туалетам подошла Камилла. «Какого черта ты тут торчишь? Я уж думала, ты свалила, без вещей и не попрощавшись». Камилла осеклась, заметив брюнета, на которого поначалу не обратила внимания. Она вопросительно посмотрела на подругу. «Камилла, нам надо уходить». «С какого перепуга? Они только что заказали вторую бутылку. Тут так уютно. Куда же ты убежала?» «Мы уходим сейчас же. Скажи, что мне не здоровится». Камилла проигнорировала ее слова. «А ты вообще кто такой?» — обратилась она к парню. Он внимательно посмотрел на нее. «Готов поспорить, это ты разыскиваешь Финнана», — сказал он вместо ответа на вопрос. «Твоя подружка», — он указал на Луизу. «Слишком правильная девушка, чтобы интересоваться такими типами. А вот ты, пожалуй, в самый раз». Луиза заметила, что Камилла едва не лопнула от возмущения и явно собиралась выдать гневную тираду, но вовремя сдержалась. «Быть может, ты один из его дружков?» — спросила она вместо этого. Парень улыбнулся. «Что-то неохота мне тут с вами трепаться. А то еще не ровен час, ваши щедрые кавалеры на меня глаз положат. Забирайте вещички, встретимся на улице». Он отвернулся и исчез за дверью мужской кабинки. «Что тут вообще происходит?» — растерянно поинтересовалась Камилла, когда парень скрылся из виду. «Сходи за нашей верхней одеждой. Скажи, что мне вдруг стало плохо, и мы, к сожалению, вынуждены уйти». Камилла по-прежнему ничего не понимала, но все же подчинилась просьбе подруги. «Ну, вообще-то они очень милые. Глупо не остаться. А Финнана могли бы и завтра поискать». «Замолчи и делай, что я говорю». «С одним из них я бы даже согласилась поужинать». «Не согласилась бы. Иди и не вздумай ни о чем с ними договариваться. Просто попрощайся и уходи». Девушки вышли в зал. Луиза медленно направилась к выходу, а Камилла подошла к столику, где сидели кавалеры, угостившие их шампанским, и извинилась за ранний уход. Луиза видела, как подруга что-то им рассказывает и оживленно жестикулирует. Луиза выдавила из себя легкую улыбку и помахала рукой богачам, изо всех сил стараясь придать себе несчастный и больной вид. Девушки надели пальто, выйдя на крыльцо. «Ты у меня в долгу, сестренка», — нараспев произнесла Камилла. «Ничего подобного!» Луиза едва не взорвалась от возмущения. «Мы пришли сюда, чтобы разыскать твоего информатора. А тут подвернулись двое мужиков с выпивкой, и ты сразу обо всем позабыла. Возьми себя в руки, наконец!» Луиза понимала, как жестко звучат ее слова. Опешив, Камилла застыла на месте. «Прости, дорогая», — извинилась Луиза. «Просто ты только что распивала шампанское в обществе двух крупнейших в городе наркобаронов. Что ты несешь? Клаус Вест, владелец квартиры, в которой вчера провели обыск, а совсем недавно в другой его квартире было обнаружено несколько килограммов чистого героина. Это неправда! Камила испытала настоящее потрясение. В следующий миг к ним из темноты вышла какая-то фигура. Луиза совсем не была уверена в том, что это мужчина, с которым она разговаривала около туалетов. Воротник был поднят у него до самых ушей, а вязаная шапка напротив сдвинута на глаза. «Следуйте за мной», — шепнул он, проходя мимо девушек. Они подождали, пока он окажется чуть поодаль, а затем направились следом. Завернули за угол, пересекли одну из узких односторонних улиц, далее двинулись прямо по тротуару и снова свернули. Мужчина остановился у высоких ворот. «Дай-ка мне свой номер, а я попробую попросить Фина на тебе позвонить», — обратился он к Камилле. «Но я ничего не обещаю. Тем более, что ты не хочешь ничего рассказывать ни про себя, ни про то, зачем он тебе понадобился. Просто мне кажется, лучше уж я сам с ним поговорю, чем вы будете за ним охотиться. Так недолго оказаться в дурной компании». Немного поразмыслив, Камила вытащила из сумки кошелек. Луиза подумала, что подруга собирается дать незнакомцу визитку с рабочим номером и адресом, но так, к счастью, нашла старый чек, на оборотной стороне которого нацарапала свое имя и телефон. «Передай ему, что кое-кто из его знакомых порекомендовал мне обратиться к нему за помощью». С этими словами Камила протянула мужчине бумажку. «А как тебя зовут?» Мужчина улыбнулся. «Можете называть меня просто другом», — сказал он и удалился по темной улице. «Как мило», — растерянно прошептала Камила. Подруги повернули обратно к Конгенс-Нью-Торф. До полуночи еще оставалось немного времени, но они решили не дожидаться открытия ночного клуба. И без того произошло достаточно событий, и они, возможно, наконец-то сделали шаг к прорыву. По крайней мере, на время отпала необходимость выискивать какие-то дополнительные зацепки. «Да я же сама читала, что за незаконным оборотом наркотиков в Копенгагене стоят рокеры. Там было еще что-то про то, что рокеры, связанные с одним из последних дел о наркоторговле», — заметила Камилла, когда они ехали в метро. Луиза кивнула. «Наверное, так и есть. Кажется, где-то еще упоминалось о хладнокровных парнях из Восточной Европы. Точно не помню, из какой страны. Вообще, я не очень в теме». «Но эти-то датчане?» «Ну да». Луиза подалась вперед. В вагоне почти никого не было, и все же она перешла на шепот. «Когда наш новый знакомый назвал свое имя, я вдруг вспомнила, что уже слышала его. А этот Клаус Вест, ну, тот, что заказал шампанское, в начале 80-х, а то и раньше, был президентом одного из крупных рок-клубов». «Но он же никакой не рокер, черт возьми!» — возмутилась Камила, а затем рассмеялась собственной реакцией. «Нет, конечно, сейчас-то уж точно. Я его даже не узнала. Давным-давно о нем ничего не было слышно». «А все-таки как смело с его стороны выйти сегодня в свет, учитывая, что буквально вчера его квартиру штурмовали. Ведь его наверняка разыскивает полиция». «А ты разве не заметила парочку, сидевшую напротив?» Камила покачала головой. «Руку даю на отсечение. Это были полицейские в гражданском. Я обратила на них внимание, когда мы уходили». «Обалдеть! Представь, если полиция подумала, что мы с Вестом старые знакомые!» — вдруг сообразила Камила. «Вот именно. Круто, правда?» Луиза задумалась. В окне вагона мелькали зеленые указатели аварийного выхода из тоннеля. «Если он действительно наркобарон, наверняка ему хватило бы опыта разглядеть у себя под носом двух легавых, пусть даже и в гражданском. Не настолько же он наивный», — предположила Камила после минутного раздумья. «Тоже верно», — согласилась Луиза. «Забавно», — Камила покачала головой. «Сколько раз я выбиралась вечером в город, ни разу не натыкалась на наркобаронов. Почему же именно сегодня нам с тобой так повезло? Может, твой новый приятель что-то намудрил?» Луиза ответила после небольшой паузы. «Честно говоря, не думаю. Наверное, прежде ты просто никогда не бывала в таких злачных местах». Добравшись до Фредериксберга, Подруги поднимались по лестнице из недр метро, когда Камилла вдруг повернулась к Луизе и сказала: «Чем бы они ни занимались, нас с тобой это никогда не коснется». «Конечно, нет. Просто-напросто лучше не появляться в таком обществе в публичных местах». «Да, я уверена в том, что там были полицейские. Возможно, они просто внимательно наблюдали за происходящим». «То есть, ты думаешь, выслеживают их обоих?» Луиза кивнула. «Вообще, бар мог быть напичкан полицией. Кстати, полицейские могли просто спокойно сидеть и выжидать, когда двое твоих новых знакомых выведут их на реальных поставщиков наркоты». И тут, кажется, вновь всплывает зеленая пыль. Велосипед Луизы стоял на замке у подъезда Камиллы. «Ведь твой мобильный номер редакционный?» вдруг пришло в голову Луизе, когда она садилась на велосипед. «Ну да», — кивнула Камилла. «И если пробить его по базе, то выйдешь на адрес редакции?» Камилла напряглась. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что ты дала этот номер человеку, которого совсем не знаешь, и вполне возможно, скоро к тебе заявятся непрошенные гости». «С какой стати?» «Камилла, послушай. Вот именно поэтому лучше тебе держаться подальше от преступной среды. Кажется, ты не поняла, с кем имеешь дело. Если им приспичит с тобой пообщаться, даже не сомневайся, они тебя из-под земли достанут. И вполне возможно заявятся к тебе домой без приглашения. В их мире действуют совершенно другие правила поведения», — терпеливо объясняла Луиза, надеясь, что ее слова звучат достаточно убедительно для подруги. «Но до тех пор, пока они не знают, где ты живешь, ничего страшного не произойдет, ведь ты сообщила только свой мобильный номер». «Ну да, и по нему невозможно найти никакой информации. После того, как однажды какой-то придурок принялся названивать мне по поводу одной из статей, мой личный номер и адрес засекретили». «Ну и прекрасно. Правда, есть риск, что этот самый Финнан испарится, как только обнаружит твою связь с Моргенависом. Что ж, будем надеяться, что он и впрямь такой чудесный, как утверждает Бирте Йенсен, что он сам тебе позвонит, а потом уже сольется». «Думаешь, действительно стоит сразу так сгущать краски?» «Нет, не стоит. Ты же не дала свой телефон парням с шампанским. Значит, все хорошо. Вот если бы эти два молодчика поняли, что ты выполняешь поручение полиции, тогда тебе бы не поздоровилось», — сказала Луиза, ставя ногу на педаль. Вдруг она заметила, что подруга переменилась в лице. «Ты же не давала им свой номер?» Камилла молчала. «Что? Неужели дала?» Журналистка нерешительно кивнула.